этого насекомого за год произойдет 100 особей, а в Гане 1 в 27 степени. Если вы сомневаетесь в правильности подсчета, проверьте сами. Вот почему холоднокровное животное несравненно многочисленнее и разнообразнее в тропических странах по сравнению с севером и средними широтами. Развиваясь в наиболее благоприятных условиях, в оптимуме, который расположен для холоднокровных животных между тропиками, они достигают здесь наибольших размеров. Тропические многоножки достигают в длину 15 и даже 20 сантиметров при толщине в палец, тогда как самая крупная сороконожка из умеренных широт в Европе не более 4 сантиметров в длину. Скалопендры из экваториальных стран бывают гигантских размеров, длиной до 27 сантиметров, а в Югославии их максимальная длина 8-10 сантиметров. В Польше же они вообще уже не встречаются, там можно встретить лишь кивсиков. И это прямое влияние климатических условий. По размеру и по внешнему виду холоднокровные животные тропических районов Америки, Африки и Азии схожи, хотя виды их на разных континентах обычно различны. Вот еще несколько примеров той же закономерности. В Европе встречается несколько видов скорпионов, но длина особей любого из этих видов почти никогда не превышает 3 сантиметров. В низких широтах обитает больше видов скорпионов. При этом безусловное первенство среди них по размеру принадлежит императорскому скорпиону, покрытому черными латами и достигающему 18 сантиметров длины от переднего края панциря до ядовитого шипа на конце брюшка. Такие императоры живут в Западной Африке. Замечательные примеры гигантизма дают тропические бабочки и жуки. Достаточно вспомнить бразильских бабочек, у многих из которых размах крыльев больше 20 сантиметров. Жука Геркулеса длиной 15 сантиметров. Или огромных клопов, внешне немного похожих на водяного скорпиона, обитающего в наших европейских водоемах, но длиннее его на 10 сантиметров. Не менее яркое впечатление, чем жук Геркулес, производит и западноафриканский жук Голиаф, хотя он и достигает длину всего лишь 10 сантиметров. Зато он обладает страшными клещами размером в 3 длины тела, образованными из 2 рогов, одного на голове, а другого на первом сегменте головогруди. В тропиках встречаются крупные брюхоногие моллюски, имеющие раковины до 17 сантиметров длиной и весом более 500 граммов. Не менее яркие и обильные примеры и среди холоднокровных. Вспомним крокодилов, населяющих главным образом тропические водоемы, огромных змей, питонов, удавов и анаконду. В тропиках нередко встречаются очень крупные ядовитые змеи, например, очковые змеи, кобры, в Азии или страшно опасные африканские гадюки. Большими размерами отличаются американские игуаны, напоминающие наших ящериц, и вараны, населяющие Африку и жаркие области Азии. Длина тела многих видов варанов и игуан нередко превышает 1,5 метра. Самый же крупный ныне живущий варан, коморский варан, населяющий 2 небольших островка в Индонезии между островами Сумбава и Флорес, это настоящее чудовище 3-метровой длины с грузным телом и мощными конечностями. Теплокровные животные. Только птицы и млекопитающие имеют теплую кровь. Сложные физиологические механизмы позволяют им поддерживать постоянную и достаточно высокую температуру тела. У различных видов птиц и млекопитающих температура тела не одинакова, но всегда в основном в пределах от 36 до 44 градусов по Цельсию. У здорового животного колебания температуры обычно не превышают полуградуса. Исключение составляет австралийские утконос и ехидны.